которым надо было помочь, потому что те люди — пролетариат, и которым нельзя помочь, потому что они довольствовались единственным и малым утешением, бесцельным чувством привязанности один к другому. Благодаря этой привязанности пролетарии ходили по земле и спали в степях целыми отрядами. Чепурный в прошлое время тоже ходил с людьми на заработки, жил в сараях, окруженный товарищами и застрахованный их сочувствием от неминуемых бедствий, но никогда не сознавал своей пользы в такой взаимно неразлучной жизни. Теперь он видел своими глазами степи, солнце, между которыми находились люди на кургане, но они не владели ни солнцем, ни землею, и Чепурный почувствовал, что взамен степи, домов, пищи и одежды, которые приобрели для себя буржуи, пролетарии на кургане имели друг друга, потому что каждому человеку надо что-нибудь иметь. Когда между людьми находится имущество, то они спокойно тратят силы на заботу о том имуществе. А когда между людьми ничего нет, то они начинают не расставаться и хранить один другого от холода во сне. В гораздо более раннее время своей жизни, нельзя вспомнить когда, год назад или в детстве, Чепурный видел этот курган, этих забредших сюда классовых бедняков, и это самое прохладное солнце, не работающее для степного малолюдства. Так уже было однажды, но когда нельзя было узнать в своем слабом уме. Лишь Прокофий смог бы отгадать воспоминания Чепурного, и то едва ли, потому что все это, видимое нынче, Чепурный знал давно, но давно этого не могло быть, раз сама революция началась недавно. И Чепурный вместо Прокофия попробовал себе сформулировать воспоминания. Он чувствовал сейчас тревогу и волнение за тот приникший к кургану пролетариат и постепенно думал, что нынешний день пройдет. Он уже был когда-то и миновал. Значит, напрасно сейчас горевать. Все равно этот день кончится, как прожит и забыт тот прежний день. Но такой курган, тем более спешим пролетариатом, без революции не заметишь, — соображал Чепурный. Хотя я и мать хоронил дважды, шел за гробом, плакал и вспоминал, раз я уже ходил за этим гробом, целовал эти заглохшие губы мертвой и выжил, выживу и теперь. И тогда мне стало легче горевать во второй раз по одному горю. Что это такое? Скажи, пожалуйста. Это кажется, что вспоминаешь, а того и не было никогда. Здраво сформулировал Чепурный благодаря отсутствию Прокофия. Трудно мне. Вот и помогает внутри благочестивая стихия. Ничего, дескать, это уж было, и теперь не умрешь, шагай по своему же следу. А следа нет и быть не может. Живешь всегда вперед и в темноту. Чего это из нашей организации нет никого? Может, пролетариат от того и не поднимается с кургана, что ждет почета к себе? Из кирпичного дома вышел Кирей. Чепурный крикнул ему, чтобы он звал сюда всю организацию, так как явились массы и уже пора. Организация по требованию Кирея проснулась и пришла к Чепурному. — Кого ты нам привел? — спросил Чепурный у Прокофья. — Раз на том кургане пролетариат, то почему он не занимает своего города? Скажи, пожалуйста. — Там... «Пролетариат и прочие», — сказал Прокофий. Чепурный озаботился. «Какие прочие?» «Опять слой остаточной сволочи». «Что я, гад или член?» — уже обиделся тут Прокофий. Прочие и есть прочие, никто...